Часть третья. Развязка. Затылок побаливал. Надо же было так упасть, чтобы удариться головой о подлокотник кресла. Надя сидела на краешке кровати и смотрела на свой телефон. Как же странно устроен мозг. Она так хотела услышать мамин голос, что услышала. Она усмехнулась собственной глупости и слабости. Даже если бы трубку взял мужчина с более-менее высоким голосом, она и его приняла бы за мамин. Как же ей не хватает мамы. Она сидела и смотрела на телефон. Волшебный, чудесный, который подарил ей пусть на мгновение мамин голос, пусть болезненную иллюзию, но все равно. Она прекрасно понимала, что никакая это не мама, что ее номер просто передали кому-то другому, вернее, другой. И эта женщина, услышав ее голос, тоже приняла ее за кого-то другого. Вот такой замкнутый круг. Когда же телефон вдруг взорвался радостными переливами, шампанской мелодией вальса Штрауса, Надя нервически дернулась. Ей никто, совершенно никто не мог позвонить по этому номеру. По простой причине, его никто не знал. Даже в записке, которую она оставила на ресепшене гостиницы для Гриши, она не указала этот номер, только адрес. Она и сама не могла понять, как так вышло. Должно быть, она по инерции старалась быть осторожной, а получается, что действовала как настоящая идиотка. Она взяла трубку. «Слушаю». Голос выдавал ее волнение и страх. «Надя, дочка». Она снова услышала этот голос. «Мамин голос». Он был глухой, какой-то далекий, словно из преисподней. «Надя, дочка, вспомни. У тебя была кукла в детстве, помнишь?» Надя улыбнулась. Но улыбнулась так, что часть ее лица словно свело судорогой. «Кукла? У меня было много кукол. Самая твоя любимая кукла, самая старая». «Да, конечно». «Конечно, мама, я ее помню. Она моя ровесница. Ты помнишь, как ее зовут?» «Да, помню. Ее зовут Кукла». Она почувствовала, как где-то на темени воспалились волосяные луковицы, словно по голове пробежало крупное насекомое, увязая лапками в волосах. Это был страх. Страх безумия. Она медленно, но верно сходит с ума. Так вот, что такое спасительное сумасшествие. Это когда волшебным образом отключается разум, и вместо него в силу вступают твои собственные фантазии. Они словно материализуются, начинают жить вместе с тобой, как твои верные друзья, и спасают тебя от душевной или физической боли. Все, кто тебе близок, но уже не с тобой, возвращаются. Все, что причиняло тебе боль, улетучивается. И ты впадаешь в какое-то блаженное оцепенение и не умираешь, а продолжаешь жить. И все вокруг тебя словно плывет, и ты переносишься в другое измерение. Что ж, пусть лучше так, чем сон страхов и сомнений, разочарований и потерь. Она закрыла глаза, и перед ней поплыли цветные картинки, словно фрагменты старого фильма. Вот она несется на лошади, и теплый ветер свистит в ушах. А рядом испуганное лицо молодого цыгана. Она стоит на берегу, босая, в мокром платье, а в руках ее топор, ржавый, страшный. Липкин стоит с рюмкой в одной руке и вилкой в другой. Что-то говорит собравшимся за столом, но его не слышно. Он просто открывает рот, как рыба, и смотрит на нее, не мигая. Мама в гробу. Белый, словно присыпанный пудрой лоб, синие губы, совсем как у Липкина. И она вдруг открывает свои налитые кровью глаза и говорит: «Я живая, живая». Даже уже в Подольске, в гостинице, она никак не могла избавиться от чувства нереальности происходящего. Все, что произошло с ней за последние 3 дня, казалось продолжением какого-то тихого и явно клинического кошмара. «Гриша, почему мне так плохо? Тошнит. Голова кружится. И я не совсем понимаю, что происходит. и что мы делаем в Подольске?» «Я не ослышалась? Мы приехали сюда прямо из аэропорта?» Гриша поцеловал ее и некоторое время молча смотрел на нее. «Можешь мне не поверить, но и я тоже испытываю почти то же самое. Правда, не тошнит и голова не кружится, но мои мозги с трудом воспринимают то, что происходит. Ты сказал, что здесь, в Подольске, мы узнаем что-то важное. Говорил что-то про 24 часа, которые требуются для анализов. Я что, больна? Это поэтому мне так плохо? Я что, умираю? Господи, ну что только не приходит в твою маленькую головку. Ты абсолютно здорова. Может, беременна? К сожалению, пока нет». Она улыбнулась. Потом поудобнее села на постели и тряхнула головой. За окном расцветал погожий солнечный день. Было тихо, но почему-то ни солнце на небе, ни эта утренняя гостиничная тишина не уменьшали ее тревоги. Напротив, она чувствовала, что вот уже совсем скоро должно что-то произойти. Запуганная собственным дерзким поступком, связанным с покупкой квартиры и своим неверным толкованием письма Григория, сейчас, когда он был рядом, она пыталась почувствовать себя счастливой, но что-то мешало ей. Возможно, причиной этому было его молчание и таинственность, с которой он задавал ей редкие вопросы, словно прощупывая ее. Возможно, и он теперь ей не доверял, после всего того, что она совершила. «Гриша, это вообще ты? Почему ты так странно смотришь на меня? Что случилось? Тебе надо вернуть эти деньги? Так это не вопрос. Продам эту дурацкую квартиру, и все. Не так уж много денег я и потратила. Я вообще была сама не своя. Такое адское безденежье, и вдруг куча денег. Да и ты меня бросил. Вернее, извини, это я так подумала. Это письмо. Почему он так странно смотрит на нее? Не сказать, что злится, а словно чего-то ждет. Но чего? Ей кажется, что он прислушивается к звукам за дверью. Ну да, там кто-то ходит, постояльцы, это нормально. Может, он кого-то ждет? Но тогда почему не одевается? Лежит рядом с ней, обнимает ее. Она смотрит на его обнаженное тело, слегка прикрытое простыней, и ей почему-то хочется плакать. Он прекрасен. Он вернулся к ней. Он вот, совсем рядом, и, кажется, не собирается больше исчезать. Отчего же так грустно? Может, он хочет расстаться с ней? Может, у него вообще есть семья, и он просто не знает, как ей об этом сказать? Или дети? Надя почувствовала, как слезы покатились по щекам и закапали на грудь. Она подтянула к себе простыню, чтобы промокнуть лицо. Простыня соскользнула на ковер. Она потянулась за ней и так неудачно, что не удержалась на руках и сорвалась. Прижалась всем телом к его телу, такому теплому и упругому. Неужели он сейчас скажет ей что-то ужасное, что окончательно разрушит весь ее мир? И тут ее взгляд, рассеянный, затуманенный слезами, упал на шрам на ступне Григория. Темно-розовый, грубоватый, чуть выше пальцев правой ноги. Она словно помимо воли провела по нему рукой. «Ты дура, совка! Что ты наделала? Он же мог умереть! И как только тебе в голову пришло рубить эту корягу?» Она словно услышала тот далекий, захлебывающийся в слезах свой собственный крик, который чуть не разорвал ей горло. «Гриша, это ты? Это ты был там, на речке?» Она спрашивала осторожно, чтобы в случае, если она ошиблась, не выглядеть полной дурой. «Да, это я. И ты тогда спасла меня, вытащила из воды. Если бы не ты, я бы умер от потери крови». «Да не может этого быть! Так не бывает!» Как же так случилось, что он в одно мгновение из того Григория, в которого она влюбилась во время того странного и печального поминального обеда, превратился в самого близкого друга детства, в родного человека? «Гриша!» Она кинулась к нему и крепко его обняла. «Да как же это я тебя не узнала? А ты? Ты узнал меня? Сразу? Когда?» Он крепко обнял ее, так, словно они только что встретились после долгой разлуки. И она почувствовала на своей голове тепло. Это были его слезы. «Признаться, если бы я увидел тебя на улице, то никогда бы не узнал. Ты же стала взрослой девушкой и сильно изменилась. Стала еще красивее, женственнее». Григорий встал, оделся, сел напротив нее, взял ее руки в свои. «Я запомнил твою фамилию. Она ассоциировалась у меня с художником Суриковым. Надя Сурина. Знал я, как зовут и твоего отца. Александр, дядя Саша. То есть твое полное имя — Надежда Александровна Сурина. Запомнил я и твой день рождения, 8 марта. Я же отправлял тебе письма и поздравительные открытки на твой старый адрес. Подсчитать, в каком году ты родилась, было нетрудно. Но при чем здесь моя фамилия? Дело в том, что Сурина Надежда Александровна, рожденная 8 марта 1993 года, словом, именно это имя я увидел на записке, переданной мне Катей. Эта записка, собственноручно написанная господином Поливановым, была передана им своей домработнице с просьбой разыскать тебя в случае, если с ним что-нибудь случится. Потому что Иван Алексеевич Поливанов, Надя, твой биологический отец. И завещание, составленное им незадолго до смерти, делает тебя хозяйкой всего его состояния. «Ну да, конечно», — хохотнула Надя. «Твоя очередная байка, шутка. Скажу честно, она самая интересная из всех твоих историй». Настроение ее упало. Она снова видела перед собой чудовище по имени Григорий, обманщика и мошенника. Мальчишка, в которого она была влюблена когда-то, 100 лет тому назад, исчез, помахав ей рукой и растворившись в теплых лучах заходящего солнца. Григорий встал, достал из кармана висевшего на спинке стула пиджака плотный конверт, извлек оттуда сложенные документы, протянул Наде. «Вот, почитай сама. Это копия его завещания». Надя развернула бумаги и принялась читать. От удивления и охвативших ее непривычных чувств по ее коже снова забегали нервные насекомые, заставляя вздыбливаться волоски. Да, это была всего лишь копия завещания господина Поливанова, но составленная с такими подробностями и цифрами, что в голову не могло прийти, зачем было бы кому-то составлять это, будь документ фальшивкой. Неужели это правда? Она подняла голову и внимательно посмотрела в глаза Григорию. «Если это правда, в чем я, честно говоря, пока еще сомневаюсь, тогда у меня вопрос. Гриша, ты ничего не хочешь мне объяснить?» «Хочу, конечно». «Еще раз повторю, если это правда, и каким-то невероятным образом случилось так, что Поливанов, посчитав, что я его биологическая дочь, оставил все мне, тогда почему же ты не рассказал об этом в нашу первую встречу, там, на поминках? Зачем мучил меня?» И Григорий, уже устав объяснять это сначала Гурвичу, потом и Кате, повторил свой рассказ, суть которого сводилась к тому, что он хотел оградить Надю от переживаний, связанных с возможным появлением в ее жизни Алисы. Очень некстати в номер постучали. Оба вздрогнули. Григорий бросился открывать и через мгновение вернулся с серым большим конвертом в руках. Надя видела, как он нервничает. Он разорвал конверт, достал какие-то бумаги, разложил их на столе и углубился в чтение. Несколько раз принимался читать по порядку, но потом, раздраженно рыча, словно зверю, которого отнимают кость, начал вертеть эти листы с отпечатанным на них текстом, пока не замер, вглядываясь в самый конец одной из страниц. Он, словно школьник, даже пальцем несколько раз провел по строчкам, словно боясь упустить что-то важное, что было там написано. И, впитав в себя смысл прочитанного, словно бы потерял интерес к бумагам и даже отшвырнул их от себя. Вздохнул с облегчением и одновременно с какой-то горечью и разочарованием. И теперь сидел напротив Нади и смотрел на нее, словно решая, рассказать ей что-то, что может расстроить ее, или нет. Во всяком случае, именно так она расшифровала его поведение и взгляд. «Гриша, что случилось?» Только не говори мне, что моя мама жива. Я сама похоронила ее. Она действительно была больна. И прошу тебя, хотя бы на эту тему не смей шутить и куражиться. Знаешь, расскажу тебе все с самого начала, как я лично понял всю эту историю. Итак, твоя мать Антонина в девичестве Валеева проживала со своей мамой, сестрой Катей и бабушкой в Михайловске. Сестры выросли, мама их к тому времени умерла после неудачной операции по удалению аппендицита, а отца они и не знали. И отправились покорять Москву. Первое время они жили в Подольске, снимали комнату и ездили в Москву на работу, на бумажную фабрику. И вот однажды в самом центре Москвы, перебегая дорогу, причем на переходе, твоя мама была сбита машиной, за рулем которой находился красивый молодой человек по имени Иван. Он уговорил твою маму не обращаться в милицию, отвез ее в больницу, тем более, что там было всего несколько ушибов и ссадины, задарил подарками, словом, между ними вспыхнули чувства. Случился роман. Как в кино. Усмехнулась, все еще не веря ни единому слову, Надя. Иван то ли купил, то ли снял им квартиру, и они стали жить вдвоем. У Антонины появились деньги. Ей уже не надо было работать на фабрике, и она зажила, если можно так сказать, счастливой семейной жизнью. Она помогала своей сестре Кате. Здесь Григорий сделал паузу, глядя пристально на Надю. Она лишь пожала плечами, мол, продолжай дальше. Катя по-прежнему жила в комнате в Подольске и ездила в Москву на бумажную фабрику. Понятное дело, что роман сестры развивался на ее глазах, и она, я предполагаю, радовалась, что Тоня нашла свое счастье, что так хорошо устроилась в Москве. Но поскольку одна кровать в ее комнате освободилась, то она решила помочь одной своей знакомой с фабрики переехать к ней, и они стали жить вдвоем. Конечно, Катя сделала это не из-за денег, потому что и сама теперь ни в чем не нуждалась. Тоня всегда помогала ей. Ее жених оказался состоятельным человеком, он хорошо зарабатывал. Если бы Катя в то время знала, если бы сестра ей рассказала, что Поливанов был связан с бандитами, вряд ли она радовалась бы счастью сестры. Но, видимо, она этого не знала. Девушку, которая поселилась в комнате Кати, звали Тамара. Она видела, как живет Катя, слышала от нее разные истории из жизни сестер, знала, что деньги ей дает Антонина. Думаю, завидовала ей. Хотя Катя делилась с ней продуктами, одалживала деньги. И вот в один прекрасный день Тоня приехала в Подольск к сестре поздно вечером. Вся в слезах, сказала, что она беременна и не знает, как сказать об этом своему жениху. Он как-то обмолвился, что у него сейчас важный период жизни, что он не может на ней жениться, хотя любит, что, возможно, ему скоро придется уехать и что ему пока не до детей, хотя в будущем он мечтает о большой семье. И вот после этих слов Тоня решила, что он точно бросит ее, если узнает о ее беременности. Но и аборт она делать тоже не хочет. Катя посоветовала пока ничего ему не говорить, подождать хотя бы несколько дней, попытаться еще раз выяснить его планы. Тоня вернулась в Москву и буквально через 3 дня снова появилась в Подольске. Только теперь ее лицо совсем опухло от слез. Она привезла и показала сестре письмо, которое ей оставил перед тем, как исчезнуть Иван. «К сожалению, я не могу тебе его сейчас показать, оно потерялось». Вернее, я сделал копию этого письма, сам его переписал, чтобы показать тебе во время вот такого разговора. «О чем письмо?» Резко перебила его Надя. Вскочила с постели, бросилась к сумке и достала оттуда письмо. В глазах ее стояли слезы. «Уж не это ли, а?» Григорий взял письмо, вздохнул. «Вот я дурак. Ты подумала, что это я написал его тебе, да? Ты поэтому тогда уехала». Надя вернулась на кровать, закуталась в простыню и уселась, подобрав ноги и уложив голову на колени. Закрыла глаза. Теперь она уже и не знала, радоваться ей или расстраиваться тому, что судьба в который раз заставила ее перенести боль. «То, что ты мне рассказываешь, я даже не знаю, как все это воспринять». Она подняла голову. «Что было дальше?» Я же понимаю, ты все ведешь к этому завещанию. А мне лично кажется, что я продолжаю сходить с ума. Представляешь, твоя мать, увидев это письмо, поступила точно так же, как и ты. Вместо того, чтобы вникнуть в смысл, понять, что Иван любит ее и просто заботится о ней, она восприняла это совсем по-другому. Она вдруг вбила себе в голову, что он бросил ее и бросил потому, что Катя, единственный человек, с которым она поделилась своей тайной, рассказала ему о беременности. Вероятно, она так боялась, что он бросит ее, так любила его, что готова была поверить во что угодно. Видимо, она до конца не понимала, за что на нее обрушилось такое счастье, и любимый мужчина, и богатство, и решила, что за все надо платить. Она схватила это письмо, сумку с деньгами, которые ей оставил перед своим исчезновением Иван, примчалась к сестре в Подольск и на ее глазах порвала это письмо. Обвинила сестру в предательстве, предположила, что Катя позавидовала ей, и решила разлучить ее с Иваном. Словом, она сильно обидела сестру и выбежала из дома. «Куда?» «Григорий, но я не знаю ни о какой Кате. Мама никогда мне не рассказывала, что у нее есть сестра», — не выдержала Надя. «Ты снова рассказываешь мне сказку». Он ждал этого признания, ждал этих слов. Все подтверждалось. В том-то и дело, что она поехала в никуда. Просто вся на нервах села на электричку и покатила, куда глаза глядят. «Надо же! Уж не хочешь ли ты сказать, что она прикатила на станцию Весенняя?» «Да. Она, видать, так рыдала в электричке, что на нее обратил внимание один человек. Подсел к ней, поговорил». Надя вдруг неожиданно для себя разрыдалась. Когда-то давно она уже слышала эту историю, и не один раз. Отец с матерью иногда вспоминали, как познакомились. В электричке. Правда, окрашена эта история была романтично. В ней не было слез и горя. По той семейной легенде, ее мама просто села не на ту электричку и заблудилась. «Да, ты все правильно поняла. Это был твой отец, Надя. Он привез твою маму к себе домой, в поселок Леспроект, что расположен рядом со станцией Весенняя. Они поженились, а потом родилась ты». «Значит, мама была беременная от Поливанова?» «Выходит, что так. Но почему же он меня не нашел? И вообще, что было с ним дальше? Куда он уехал?» «Судя по всему, он сбежал за границу, и его несколько лет не было. Предполагаю, что он искал твою маму, но в эту историю вмешался один человек. Сестра Катя? Что она сделала?» «Так, постой, а деньги? Те деньги, что Поливанов оставил моей матери, она что, присвоила их себе?» «Это поэтому моя мама ни словом не обмолвилась о том, что у нее есть сестра?» «Нет, все было не так. Свидетельницей ссоры твоей матери и Кати оказалась Тамара. Она поняла, что ссора глубокая, и что Антонина действительно считает свою сестру виновной в том, что Иван бросил ее, а это значит, что вряд ли примирение наступит скоро. К тому же она поняла, что Антонина действительно исчезла, как сквозь землю провалилась». А сумка-то с деньгами, да причем с очень большими деньгами, с долларами, вот она здесь лежит в скромной комнатке города Подольска. И деньги эти Катя тратить точно не будет. Не такой она человек. Она будет разыскивать свою сестру, чтобы вернуть их ей. Нет. Нет, Гриша. Да, Надя. Тамара убила твою тетю и забрала себе деньги. Перебралась в Москву, купила себе квартиру и устроила свою личную жизнь, вышла замуж. Она была уверена, что ее никто и никогда не будет искать. Зачем? Даже если предположить, что Антонина будет разыскивать свою сестру, то она не знает даже имени девушки, что жила с ней по соседству. Может, все так и оставалось бы по-прежнему, и Тамара жила бы себе спокойно своей жизнью, если бы однажды не прочла в газете статью о крупном бизнесмене, миллионере Иване Алексеевиче Поливанове. У нее к тому времени начались неприятности. Она развелась с мужем, заболела на нервной почве, потеряла работу. Кое-как выкарабкалась, поправилась и стала искать работу. И вот тут-то и пришла ей в голову мысль связаться с Поливановым, попросить у него работу. Она знала, что Поливанов ни разу не видел родную сестру своей возлюбленной Антонины. Знал только, что она живет где-то в Подмосковье. И тогда она, вспоминая по памяти, какой была Катя, делает себе стрижку, осветляет волосы и отправляется навстречу к Поливанову. Записывается к нему на прием, наконец они встречаются, и она представляется сестрой Антонины. Доказательства того, что она действительно как бы сестра, имеются. Фотографии Тони, которые остались в комнате Кати. Понятное дело, что Поливанов вспоминает Тоню. Он растроган, говорит, что любил ее сильно, но судьба разлучила их. Что он пытался ее найти, но не смог. И тогда Тамара сообщает ему, что Тоня счастлива, что замужем, что у нее дети. И что на фоне устроенной жизни сестры у нее у самой, у Тамары, все полетело в тартарары. Что ей нужна работа, что она умеет готовить. Словом, Поливанов берет ее к себе в дом домработницей. Это было 15 лет тому назад. Надя слушала, горько плача и размазывая ладонями слезы по щекам. Тихо шипела какие-то ругательства. Окунувшись в новую жизнь, в роскошные декорации того образа жизни, о котором она даже мечтать не могла, Тамара, по документам Екатерины Валеевой, скорее всего, попыталась приручить Поливанова, сблизиться с ним. И целью ее, конечно, был брак с миллионером. Однако он продолжал ее воспринимать как сестру своей возлюбленной, как друга. Был к ней очень добр, щедро платил ей, а она старалась изо всех сил, чтобы ему угодить. Долгое время Поливанов жил один. Возможно, у него были любовницы, но в свой загородный дом, где проживала вместе с ним Тамара, их не привозил. И вдруг в его жизни появляется молодая и очень красивая девушка Алиса. Невеста, а потом и жена. Тамара начинает ненавидеть ее с первых минут ее пребывания в доме. Предполагаю, что она пыталась настроить Поливанова против нее, выдумывала ей любовников, пакостила. Алиса тоже не стала этого терпеть и сделала все, чтобы избавиться от противной домработницы. Поливанов пошел ей навстречу. Он хотел, чтобы в доме было тихо и мирно. Вот так Тамара, Катя и оказалась в доме у соседей Чарышевых. Однако Тамара продолжала общаться с Поливановым и разрабатывать свой план по удалению Алисы. Это она придумала, будто бы Алиса приставлена к мужу, чтобы подобраться к его заграничным счетам и якобы вернуть деньги государству. Уж как технически она это сделала, мы этого не узнаем никогда. Скорее всего, пустила слух среди его знакомых. И в какой-то момент об этом стало известно и мне. Хотя я в откровенном разговоре с ней поделился этой информацией об Алисе как об агенте под прикрытием, в сущности, кольцо этой лжи на Кате и замкнулось. Так вот, Поливанов и без того был нездоров, а тут еще это предательство жены, в которое он почему-то быстро поверил, повлияло на его сердечную болезнь, ухудшило его здоровье. Кроме того, я вполне допускаю, что Алиса наверняка завела себе любовника, и Тамара, следящая из соседнего дома за ее перемещениями, возможно, успела заснять что-то, компрометирующее Алису. И отношения между супругами стали резко портиться. Тамара знала о завещании Поливанова, что он все собирается завещать жене, то есть Алисе. И до нее вдруг доходит, что в случае смерти Ивана Алексеевича она так и останется вечной домработницей. А учитывая возраст, и эту работу она может вскоре потерять. И тогда она начинает думать, чтобы такое сделать, чтобы завладеть состоянием своего хозяина. На нее, понятное дело, завещание он не оставит при любом раскладе. Родственников у Поливанова нет. Он вообще детдомовский. Остается одно — ребенок. Дочка. Та самая дочка, которая родилась у Антонины. Единственная наследница. Поливанов, который не имел детей, о причинах он не распространялся, и Тамара сделала вывод, что он просто не нашел ту женщину, от которой, в принципе, хотел бы иметь ребенка. Должен был несказанно обрадоваться, узнав, что у него есть дочь, да к тому же еще и от любимой женщины. Чтобы не ошибиться в датах рождения, чтобы все уточнить, Тамара находит Антонину с дочерью Надеждой в Михайловске. Выясняет, когда именно родилась Надя, и понимает, что Надя — ее единственный шанс прибрать себе состояние Поливанова. «Мама дорогая! Гриша, у меня от всего этого сейчас сердце разорвется. Откуда тебе все это известно? Господи, кто ты на самом деле? Частный детектив? И вообще, ты же рассказывал мне, что Поливанов оставил все именно ей, Кате. Слушай дальше. Она все тщательно планирует. Ей надо придумать такой план, чтобы в конечном итоге никто и никогда не подумал о ней плохо. Она в этой преступной операции должна оставаться чистой, просто кристально чистой, понимаешь? Но сама она бы не справилась со всем этим. Ей был нужен помощник. Человек, который в нужный момент подтвердил бы ее невиновность и представил в случае провала все доказательства ее непричастности к этому преступлению. И она выбрала. Постой, дай-ка я угадаю. Милый и умный адвокат Григорий Максимов. Душка. Я помог ей в свое время отстоять ее квартиру, на которую претендовал ее второй муж. Мы с Катей, вернее, с Тамарой, подружились. Мы вместе, получается, ненавидели алчную Алису, мошенницу и изменщицу, жалели Ивана Алексеевича. К тому же не забывай, что Катя, тьфу ты, Тамара, представала в этой истории как жертва, которая пострадала от козней Алисы, ведь ей пришлось уволиться. Так в чем состоял план? Во-первых, Поливанову надо было рассказать о существовании родной дочери и добиться того, чтобы он переписал завещание на нее. Это был самый трудный пункт, и от него зависело все остальное. Но Тамара за 15 лет хорошо изучила Поливанова, и когда представила ему доказательства того, что у него есть дочь, у него чуть не случился сердечный приступ от счастья. Дело дошло до того, что он сам съездил в Михайловск, чтобы увидеться с дочерью. Конечно, он встретился и с Антониной. Между ними состоялся разговор. Вернее, не состоялся. Она не желала с ним разговаривать и сказала, что если бы он хотел, то давно бы нашел ее. Тогда он предложил ей денег, но она сказала, что никогда не возьмет денег от человека, который бросил ее беременную. «Мне кажется, я помню этот день». Однажды мама вернулась с работы заплаканная, ничего мне не объяснила и прорыдала всю ночь. Обычно она мне все рассказывала. Да у нас с ней вообще не было запретных тем. Мы же с ней были близкие люди, родные. Но раз она не рассказала мне, то я почему-то решила, что к ней приставал ее начальник, что, может, он как-то оскорбил ее, предложил ей что-то такое. Помнится, она бросила такую фразу, мол, думает, что с деньгами можно купить все и всех. Значит, это тогда приезжал, получается, мой отец? Невероятно. И она ничего мне не рассказала. Хотя зачем? У меня же был прекрасный отец, которого я так любила. Вернувшись из Михайловска, Поливанов поделился своими впечатлениями с Катей. Тамарой. Да. И вот тогда-то она и влила ему в уши яд. Посоветовала составить другое завещание. Увидев дочь... Он что, видел меня? Да. Он приезжал в твою музыкальную школу и видел тебя. Так вот, увидев тебя, он понял, что теперь ему есть кому оставить все, что у него было. Конечно, он понимал все про Алису, про красивую и алчную куклу, которая к тому же еще ему и изменяла с дизайнером. Так что приход нотариуса и составление нового завещания – стали для Тамары настоящим триумфом. Вот теперь надо было действовать. То есть ускорить уход Поливанова при помощи таблеток, которые окончательно убили бы его сердце. Вот тварь! Поливанов умирает. Первым человеком после Алисы узнаю об этом я. Приезжаю и застаю как раз ту картину, о которой я тебе уже рассказывал. Вижу, как Алиса лупит уже мертвого мужа. Понятное дело, что Тамара уже расстаралась и показала ей копию завещания, которую успела сделать. Оригинал-то был у нотариуса. И тут, здесь надо бы просто восхититься следующим планом Тамары, потрясающим по своей дерзости и вместе с тем опасности. Она сообщает мне, что в сейфе Поливанова находится крупная сумма наличных, в евро, примерно 1 000 000 евро, а то и больше. И что пока Алиса не добралась до него, его надо бы оттуда забрать. Иначе, говорит она, эти деньги могут украсть те, кто прибудет в дом, работники правоохранительных органов. В сущности, она рассуждала верно. А код от сейфа? В том-то и дело, что она знала этот код. Тогда почему же она сама не взяла эти деньги? В этом весь смысл ее задумки. Она на моих глазах отказывается от этих денег в твою пользу. То есть предстает передо мной человеком кристально чистым. Больше того, она внушает мне мысль, что этот ее благородный поступок является как бы ее миссией. Она делает это ради своей сестры и племянницы. Но как тут не восхититься ею? Признаться, она меня просто тогда обезоружила. Я действительно подумал, что вижу перед собой самого честного человека на свете. И это она же убеждает меня забрать эти деньги и, чтобы не попасться на глаза Алисы, завернуть их в покрывало и выбросить в окно, а потом через забор и так далее. Я тогда был под таким впечатлением, что не понимал, что таким образом она и меня теперь будет держать на коротком поводке. Она сказала мне, что как будто бы именно там, позади дома, есть слепая зона, которая не попадает в объектив видеокамер. Что да, я рискую, но в случае, если даже меня схватят, то я признаюсь, что взял эти деньги для тебя, для наследницы, которой они и принадлежали уже априори. Но когда я это уже сделал, и когда понял, какую совершил ошибку, потому что мог вынести их просто в сумке через парадную дверь, тем более, что Алиса тогда была пьяная в лоскуты и вряд ли вообще заметила мой уход, мне стало не по себе. Я испугался. Когда я уже был далеко от дома, Тамара позвонила мне и сказала, что Алиса теперь будет разыскивать тебя, Надя, и что или она, или те люди, которые приставили ее к Поливанову, убьют тебя. Тебя, мою подружку, мою Наденьку, мою детскую любовь. Как я мог это допустить? Получается, что я должен был не только доставить тебе твои же деньги, но и уберечь тебя от Алисы. Ведь только с твоей помощью можно было подобраться к деньгам, хранящимся в Германии и Швейцарии. Поливанов оставил ей конверт с номерами счетов, но предупредил, что кодовое слово знаешь только ты. В смысле? Об этом потом. Но я не знаю никакого кодового слова. Знаешь. Собственно говоря, я подошел уже к финалу этой истории. Финал? Ты мне скажи, почему ты вел себя как идиот? Хотел, чтобы ты просто последовала за мной. Мне надо было увести тебя подальше, чтобы тебя никто не нашел. Но для этого нужно было, чтобы ты доверилась мне. Но почему не рассказал, кто ты? Почему раньше не показал свой шрам? Тогда ты тем более не поверила бы мне. Решила бы, что меня, твоего друга детства, специально наняли для того, чтобы я вошел к тебе в доверие. Возможно, даже женился на тебе и выудил все твои тайны. Стал чуть ли не наследником после твоей смерти. Да я о чем только не думал. Я попал в такой переплет. Я растерялся. Невероятно. И что было потом? За нами же кто-то охотился? Да. Катя сказала, что заболела, но на самом деле она вместе со своим сожителем и его братом отправилась в Михайловск. Она хотела усыпить тебя, похитить и выудить кодовое слово. Ну а потом, конечно, убить. По документам она твоя единственная родственница, тетка. И после твоей смерти она спокойно вступила бы в права наследования и получила бы уже не 1 миллион евро, а много-много. Вот что было ее целью. Выходит, ее жадность погубила. Но как ты вычислил ее? Подожди. Катя со своими сообщниками пустили тебе газ в квартиру. Они же искали тебя в Михайловске в гостинице. Помнишь, мы слышали мужские голоса в соседнем номере? Но потом они, конечно, потеряли нас из виду. Я бы и дальше оставался с тобой, но мне надо было доказать тебе свою верность и сдержать обещание погасить твои дурацкие долги. И я уехал в Михайловск. Чтобы ты не переживала, я практически все деньги оставил тебе. И пока я расплачивался с твоими кредиторами, целый день носился по Михайловску, в это время убили горничную в твоем платье. Ты не представляешь, как я тогда испугался, узнав об этом. И это потом мой приятель Гурвич, которого я нанял, выяснил, что и Наташа, бомжиха, умерла своей смертью на поминальном вечере, и что горничную убил ее любовник. И что это просто совпадение, что она померила твое черное платье. «Ну, слава тебе, Господи!» И Надя впервые за это утро улыбнулась. Гурвич в это время собирал информацию о махинациях Алисы. Собрал довольно много, да только теперь это никому не надо. Ведь это не от Алисы нам нужно было бежать, не ее бояться. Но как ты вычислил Катю? Для начала мне надо было разыскать тебя. И я предположил, что ты отправилась в Петербург на машинах. Составил маршрут, который, как окажется, после совпал с твоим. Но это уже не важно. Главное — это звонок Кате. Она решила присоединиться ко мне, чтобы мы с ней вместе искали тебя. Мы встретились в Петербурге. Она сняла номер в гостинице. У нас был план — обратиться в детективное агентство, чтобы найти тебя. Но перед этим мы с Катей обедали в ресторане. И она, представь себе, начала рассказывать мне в подробностях всю ту историю про любовь твоей матери с Поливановым. Ну все-все. Я слушал ее вполуха и думал только о том, повторюсь, что вижу перед собой человека, который вместо того, чтобы забрать миллион из сейфа, решил подарить его вместе с огромным состоянием Поливанова своей племяннице. Да, конечно, Иван Алексеевич кое-что оставил и ей. Квартиру, машину. Но ей нужно было все. Словом, вот это несоответствие меня настораживало с самого начала. А потом Катя, то бишь Тамара, допустила ошибку. Она произнесла одну фразу, вернее, две фразы, которые резанули мой слух. Когда я объяснял ей, почему повел себя с тобой вот так, а не иначе, ну, что врал тебе постоянно. Кстати говоря, как мне было не врать, когда мне на ходу приходилось объяснять тебе, к примеру, как у меня оказались твои семейные фотографии, которые мне дала Катя. Так вот, когда я рассказывал ей, как смешил тебя и вел себя как идиот, ну что делал так, потому что не хотел тебя травмировать правдой, она ответила мне примерно так. Да уж, вот это травма так травма. Объявить девчонке, что она стала богатой наследницей. Может, кто-то и не обратил бы внимания на эту фразу, но надо было видеть выражение лица этой Кати. Столько презрения и насмешки прозвучало в этом слове «девчонка». Не девочка, а девчонка. Может, я и забыл бы про это слово, но потом произошло еще кое-что. Когда речь зашла о твоем отце, об Александре Сурине, который утонул, она произнесла еще одну фразу, от которой я окончательно пришел в себя. Он так нелепо погиб, утонул. Причем утонул, спасая Тоню, которая по неосторожности заплыла далеко. Не сразу до Нади дошел смысл этих слов. Она напряглась, пытаясь понять, что же такого крамольного произнесла Катя Тамара. А когда поняла, восхитилась догадкой Григория. «Тоня не тонет. Папа часто так повторял, когда мы шли на речку. Мама была отличной пловчихой». Катя увлеклась, пытаясь продемонстрировать мне свою информированность о вашей семье. Придумала эту историю про то, как утонул твой отец. Откуда ей было знать, что твоя мать была хорошей пловчихой? И дальше я уже решил действовать самостоятельно. Я сбежал из гостиницы, где она собиралась меня пасти, и с моей помощью подбираться к тебе. Обратился в детективное агентство, где мне уже через пару часов выдали адрес гостиницы, где ты проживала. Невский форум. И я отправился бегом туда. И там на ресепшене спросила тебе, когда ты съехала. И тут у меня спрашивают фамилию, паспорт и отдают твое письмо, где ты указываешь свой адрес. Вероятно, в это же время Катя, нервничая из-за моего отсутствия, начинает действовать тоже самостоятельно и тоже обращается в агентство, где ей выдают адрес квартиры, которую ты купила. Постой, не так быстро. Но кто же мне ответил по маминому телефону? Как кто? Катя. Катя? Но каким образом в ее руки попал телефон моей мамы? Он разряженный лежал у меня дома, в спальне в Михайловске. Предполагаю, что она проникла в твою квартиру в тот момент, когда я выносил тебя на руках из загазованной комнаты на свежий воздух. Признаюсь, я тогда не запирал двери, мне было важно спасти тебя и перебраться в гостиницу или еще куда, подальше от твоей квартиры. Я же думал, что это Алиса. Да это все понятно. Но зачем ей понадобился телефон моей мамы? Думаю, она схватила его, еще не понимая, что это именно телефон мамы. Однако предполагая, что в этом телефоне, смартфоне, набитом, как и все подобные телефоны, семейными фотографиями, у нее будет возможность хотя бы увидеть кого-то из семьи, на всякий случай. И когда она его зарядила и поняла, чей у нее телефон, то тем более ей стало интересно и полезно его содержимое. Ведь она надеялась встретиться с тобой, дождавшись момента, когда ты вступишь в права наследства, чтобы потом тебя убрать. Господи, Гриша, какой ужас ты говоришь! А разве не ужас то, что произошло после того, как ты зачем-то позвонила на телефон своей покойной мамы? Как такое вообще могло случиться? Не знаю. Мне было страшно и одиноко. Я словно по инерции позвонила и свалилась в обморок, когда услышала мамин голос. Да-да, мне показалось, что это она мне ответила. Да это просто чудо какое-то, что я успел в тот момент, когда Катя пускала в замочную скважину твоей квартиры газ. Сама? Да, сама. Сожитель с его братом после того, как узнали о смерти женщины на поминальном обеде, решили, что это дело рук самой Кати. Вот так и называю ее Катей. Черт. Короче, они побоялись, что это убийство и что его повесят при плохом раскладе на них, и слиняли. Они бросили ее. Вот прямо после того, как искали нас с тобой в Михайловской гостинице, и слиняли. Вот почему ей пришлось действовать самой, придумывать на ходу новый план. Несколько дней она прожила в той же гостинице в Михайловске, что и мы. Думала, где тебя искать и что дальше делать. Потом отправилась к твоей соседке Ларисе, чтобы выведать все про тебя. Сказала, что она сестра покойной Антонины, что опоздала на поминки. Ну, Лариса ей и рассказала, что ты поехала на море. Сказала, что у тебя теперь все хорошо, что тебе одобрили какой-то кредит, и что теперь ты расплатишься с долгами, и тебе не придется выходить замуж за старика Липкина. Вот за эту историю Тамара и уцепилась. Она отправилась к Липкину в надежде, что, быть может, он знает что-нибудь о тебе, но он ничего не знал. Он приболел после этой истории с неудачной помолвкой и не очень-то вообще хотел разговаривать с теткой своей сбежавшей невесты. Однако эту историю с Липкиным Тамара переделала на свой лад во время откровенной беседы со мной в ресторане. Помнишь, когда она рассказывала историю твоей матери? Она вообще для достоверности, чтобы подчеркнуть, что она долгое время общалась с твоей матерью, что в курсе ее дел, приплела Липкина к Антонине, сказав мне, что тот был влюблен в твою мать, и что, когда она умерла, перенес свои чувства на тебя. Господи, какой же бред! Неужели все это происходит со мной? И что теперь? Зачем ты привез меня сюда, в Подольск? И что стало с этой Тамарой? Ее взяли под стражу еще там, в Питере, и она сразу же попросила организовать встречу со мной, чтобы попытаться договориться. Я согласился встретиться, типа как адвокат, чтобы просто выслушать ее, чтобы в моей голове все сложилось, весь ее план. Она, представь, попыталась угрожать мне тем, что я ограбил Поливанова, украл деньги из его сейфа. Она что, призналась тебе, что отравила моего отца? Наде с трудом удалось назвать неизвестного ей человека по фамилии Поливанов отцом. Нет, конечно, это моя версия. Но уж слишком четко все было сработано. Завещание, его смерть, попытка избавиться от тебя. Так где она сейчас? В Питере осталась? Нет, она здесь. Ничего не поняла. А что с Алисой? Я отправил ей все, что собрал по моей просьбе Гурвич, мой товарищ и просто хороший человек, и предложил ей не оспаривать завещание мужа, а затаиться как мышка и довольствоваться тем, что у нее есть. Сказал, что у меня есть пленка, где я заснял все то, что она проделывала в пьяном виде с покойным супругом, как глумилась над его трупом. Она сказала, что все поняла. «Ты не ответил, зачем привез меня в Подольск?» «Честно говоря, я эти несколько дней чувствую себя не очень-то». «Оно и понятно. Ты же отравилась этим газом. Ты всю дорогу спала. Подольск». Григорий подошел к окну, распахнул его, выглянул. «Здесь, в этом городе, жила когда-то твоя мама с сестрой. Это Тамара придумала, будто бы Антонина приехала в Москву за шубой. Нет, твоя мать с сестрой приехали сюда, чтобы остаться здесь навсегда. Нашли работу, сняли комнату неподалеку вот от этой гостиницы. Думаю, если бы твоя мама не привезла сестре сумку с деньгами, с большими деньгами, то Тамаре незачем было бы ее убивать. Но она убила ее. Ее вчера привезли сюда, чтобы она показала место, где закопала труп. А в этом конверте результаты ДНК-экспертизы. Какой еще экспертизы? Пока ты спала, я взял образец твоего биоматериала. Не скажу откуда, но явно не оттуда, откуда ты подумала. Рассмеялся Григорий, и она тоже почему-то улыбнулась. И отправила в лабораторию, куда принесли образец с места захоронения женщины, труп которой выкопали в рощице неподалеку от кладбища. Экспертиза подтвердила, что эта женщина — твоя родня. И что же теперь будет с Тамарой? Даже если это она убила, то прошло много лет. Это уже не моя забота. Пусть этим занимается следствие, а потом и суд. Я уверен, что это она отправила Ивана Алексеевича на тот свет. Для меня эта история уже закончена. Я благодарен Богу, что она, несмотря на свой криминальный душок, вновь свела меня с тобой, с моей Наденькой. «А мне-то что теперь делать?» — воскликнула она. «Как мне-то все это осмыслить? Понять? Принять? Ущипни меня, что ли?» «После ущипну. Сейчас надо позвонить одному очень хорошему человеку». «Это кому еще?» «Кашину. Помнишь такого?» «Петр Николаевич, ну, конечно!» Она расплылась в улыбке. «Я обещал ему позвонить, когда мы с тобой встретимся. Он очень переживал за тебя, все боялся, что сказал мне что-то лишнее». В Женеве шел дождь. Надя и Григорий сидели в кафе «Шима Кузин», что в самом центре столицы, ели жареного цыпленка с картошкой, запивая красным вином. «Не знаю, как ты, Гриша, а я все никак не могу расслабиться», — сказала Надя. «Я так нервничала, так переживала, что у меня зубы стучали. Я чувствовала себя настоящей мошенницей, словно пришла в банк взять чужое». «Ничего, скоро тебя отпустят. Если уж кому и надо волноваться, так это мне». «Я до сих пор не могу согреться. Мне так и кажется, что стоит мне снять свитер, как я покроюсь инеем. Господи, сколько же всего пришлось пережить, чтобы добраться наконец до Женевы, преодолеть все препятствия и нервотрепку в банках. А их было три, чтобы сейчас вот так сидеть себе в кафе и есть цыпленка». «Так что ты сказал, я не поняла. Ты волнуешься? Но почему? Все же позади». «А как мне теперь делать тебе предложение? Получается, что я собираюсь жениться на одной из самых богатых женщин России. По-хорошему, мне надо сейчас просто взять и выйти из кафе, оставив тебя одну, свободную, со своими миллионами. Так будет честно». «Ты это серьезно?» Надя от удивления и растерянности даже осипла. По щекам, как по команде, покатились слезы. «Только этого еще не хватало. И еще в такой радостный день, когда она, давясь страхом, там, в секретной банковской комнате, после прохождения разного рода процедур, произносила кодовое слово. Так рисковала, потому что не была уверена, что именно так звали ее старую куклу. Нет, ты можешь, конечно, подождать несколько десятков лет, пока я не разбогатею и не стану самым модным и богатым адвокатом Москвы. Гриша, прошу тебя, не пугай меня. Мы же с тобой уже говорили на эту тему, и ты согласился с моим предложением открыть детский онкоцентр». Он улыбнулся так, как умел улыбаться только он, ее Григорий. «А я уж подумал, что ты забыла». «Да у меня столько денег, что... Гриша, все будет хорошо. Хотя... как же мне это раньше не пришло в голову? Может, ты просто ищешь причину, чтобы расстаться со мной?» Артистка из нее никакая. Губы ее так и расползаются в счастливую улыбку. «Да я просто обязан на тебе жениться», — рассмеялся он. «Ты же мне жизнь спасла там, на речке. Если бы не ты, я бы уж точно не сидел бы в женевском кафе и не пил вино. И не радовался так тому, что хоть кого-то сделал счастливым. Куклу-то покажи». Надя с готовностью достала из сумки свою старую куклу. с растрепанными локонами и в маленькой треугольной шляпке, приклеенной к волосам, в пестром шелковом платье из красно-желто-зеленых ромбов и с улыбкой на бледном личике, которую Надя нарисовала собственноручно вишневым лаком для ногтей. Представляешь, когда я вернулась в Михайловск, чтобы договориться о памятнике маме, я решила пересмотреть все наши старые семейные фотографии. Я нашла снимок, где моя мама, совсем молодая, сидит в парке на скамейке рядом с каким-то человеком в светлом плаще. Его лицо вырезано ножницами. И на коленях мамы вот эта самая кукла, только новая. Я хочу сказать, что эта кукла была у мамы еще до моего рождения. И что, когда мне сказали, что это подарок папы, то я, конечно, подумала, что речь идет о моем папе Саше, и что подарена она была мне при моем рождении. Ну, то есть в день, когда моя мама рожала. Разве могла я представить, что именно имела в виду мама, когда говорила про подарок от папы? Она-то точно знала, кто мой папа. А что было бы, если бы ты не вспомнила имя куклы? У меня была подсказка. Еще один снимок. Постой, я сейчас тебе его покажу. Она достала из сумки конверт. Высыпала оттуда несколько цветных небольших фотографий, на одной из которых была изображена высокая стройная девушка примерно в таком же платье, как и у куклы. Рядом с ней стоял человек в темном костюме. Лицо его также было вырезано ножницами. А теперь вот посмотри сюда, на этот снимок, где она сидит на лавке с куклой на коленях. Теперь поворачиваем и смотрим, что там написано. Карандашом почти стерто все, но я разобрала. «Мои две Коломбины». Коломбина. Куклу звали Коломбина. Я так полагаю, что Иван Алексеевич, мой отец, видел эту фотографию мамы в костюме Коломбины. И когда увидел такую куклу в магазине, купил и подарил ее маме. Поэтому и написал «Мои две Коломбины». Романтично, да? Она нахмурилась, вспомнив что-то. Не хочу вспоминать, что мой отец был связан с бандитами. Уверена, что это произошло случайно. Не думай об этом. Да я и не думаю, тем более, что я до сих пор не воспринимаю его как отца. Ну что, выпьем за нас? За все то, что мы сумеем сделать на эти деньги полезного. Они чокнулись бокалами, выпили. После кафе побродили по Женеве и, наконец, вернулись в гостиницу. Надя отправилась в душ, а Григорий достал из своей дорожной сумки большой серый конверт. Вынул оттуда бумаги, вместе с которыми из прорези конверта выпорхнули все его страхи и сомнения. Разорвал их на мелкие клочья и высыпал в корзину для мусора, которую задвинул под стол. Все получилось. Все позади. И она никогда не узнает, что было в этом конверте. Вероятность биологического отцовства, предполагаемого отца Поливанова Ивана Алексеевича, в отношении ребенка Суриной Надежды Александровны равняется 0%. Григорий глубоко вздохнул и впервые за последние месяцы наконец почувствовал, как его отпустило. Подойдя к двери в душ, он приоткрыл ее и закричал, стараясь перекрыть шум воды. «Надя, у меня предложение! Давай отправимся завтра утром посмотреть знаменитый фонтан Жидо! Ты как, не против?» «Нет, не против!» — весело отозвалась Надя. «Ну, тогда у меня еще одно предложение!» Он набрал в легкие побольше воздуха, чтобы крикнуть что-то очень важное. То, от чего зависела сейчас вся его жизнь и жизнь Нади. Но вдруг, поняв, как все это глупо будет выглядеть здесь, под дверью, расхохотался. «Вот выйдешь из душа, и я предложу тебе руку и сердце!» И снова засмеялся. Никогда, никогда еще ему не было так хорошо, легко, и никогда он еще не был так счастлив.